Начало деятельности Самсона. Имя Самсон, по-еврейски Шимшон, происходит от слова «шемеш» — «солнце» и означает «солнышко». Это имя дала ему мать в надежде, что он просветит, согреет и спасет Израиля от руки филистимлян. Отец Самсона назывался Маной. Имя матери его не названо, а жили они в городе Цоре в низине Иудейской. Этот город принадлежал колену Данова, Иисуса Навина 19:41. Древнее название города сохранилось в названии Тель-Цора, находящемся около 3 километров на северо-восток от Бейт-Шемеша, при Вади Ас-Сарар, около 23 километров на запад от Иерусалима. Это было около 1090 лет до Рождества Христова. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. Судей 13:1. Филистимляне были воинственными поселенцами, прибывшими с острова Крита и занявшими восточный берег Средиземного моря от Вади Гаэзе на юге до горы Кармила на севере. В Библии говорится, что они вышли с острова Кафтора. Но Кафтором древние называли остров Крит, на котором в глубокой древности, около 3000 лет до Рождества Христова, развилась так называемая минойская культура. В дни Авраама филистимляне жили в Гераре, где-то на юго-восток от Газы. Позже их городами и царствами были Екрон, Азот, Геф, Аскалон и Газа. Филистимляне привезли с собою искусство добывать и обрабатывать железо и изготовлять из него разные орудия как для войны, так и для домашнего употребления. Они позаботились о том, чтобы кузнецов не было в земле иудейской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. 1 Царств, 13 глава, 19 стих. Во время господства филистимлян над Израилем явился ангел Господень жене Маноя и сказал ей: «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Судей 13 глава, с 3 по 5 стих. Женщина передала это сообщение мужу, который начал просить Бога, чтобы вестник пришел к ним еще раз и научил их, как они должны поступать с имеющим родиться сыном. Бог услышал молитву Маноя. Вестник пришел опять и повторил то, что сказал жене Маноя в первый раз. Когда же Маной хотел угостить его, вестник отказался, а посоветовал, чтобы они принесли жертву Богу. Когда огонь стал подниматься от жертвенника, вестник поднялся в пламени к небу. Маной испугался, думая, что они умрут, потому что видели Бога. Но жена успокоила его, говоря, что если Господь принял их приношение и возвестил им, что они должны делать, то Он оставит их в живых. Когда женщина родила мальчика, то нарекла ему имя Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь. И начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Естаолом. Судей 13:24-25. В чем проявлялись эти действия Духа Господня, нам не сказано. Когда Самсон вырос, он пошел в город Фимнафу, и там среди филистимлянок ему понравилась одна девушка. Фимнаф означает «назначенная часть». Этот город находился на границе удела Иудина с уделом Дановым. Иисуса Навина 15:10 и 19:43. Но во время судей в нем жили филистимляне. При Давиде, вероятно, был возвращен Израилю, но при Ахазе им снова овладели филистимляне. Второе царство, Паралипоменон 28:18. Теперь это место одни отождествляют с Хирбет Тибна, а другие Стель-эль-Баташи при Вади-эс-Сарор, около 8 километров на северо-запад от Бейт-Шемеша. Самсон по возвращении из Фимнафы сказал родителям, что понравившуюся ему филистимлянку взяли бы ему в жену. Те не соглашались и отговаривали. Но Самсон решительно заявил отцу: «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Судей 14:1-3. Это было нарушением заповеди Божьей, которая гласила: «Не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их блудодействие вслед богов своих не ввели и сынов твоих в блуждение вслед богов своих». Исход 34:16. Самсон оказался большим капризным ребенком и настоял на своем. Когда он шел с родителями Фимнафу, чтобы договориться с родителями девушки, он отошел от своих родителей в сторону, и из виноградника выскочил ему навстречу молодой лев. Писание говорит: «И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было». Судей 14:5-6. Это был первый подвиг Самсона, о котором он ничего не сказал своим родителям. Некоторое время спустя Самсон опять пошел в Фимнафу к своей невесте. На обратном пути ему захотелось узнать, что случилось с покинутым им львом. Когда он нашел его, то оказалось, что в скелете льва пчелы устроили улей и наносили туда меду. Он взял его в руки свои и пошел и ел дорогою. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели, но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей. Это было второе нарушение заповеди Божьей, которая запрещает назареям прикасаться к трупам, а Самсон не только прикоснулся, но даже ел мед, взятый из трупа, и нарушил заповедь: «Пусть не пьет вина и секера и не ест ничего нечистого». Судей, 13 глава, 14 стих. На свадебном пире, который длился целую неделю, вероятно, никого из евреев не было. И Самсону из среды приглашенных филистимлян выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем. Судей 14:11. Если Самсон, как Назарей, и не пил вина и секера, то как жених обязан был почивать многочисленных родственников и друзей своей невесты? Нужно было и чем-то занять. Он предложил им загадку с условием: если отгадают, то он даст им 30 перемен одежд, а если не отгадают, то они дадут ему столько же. Согласились. Загадка оказалась очень странной. А именно: из едущего вышло едомое, из сильного вышло сладкое. Отгадать этого никто не мог, потому что этот случай был известен только Самсону. Он даже своим родителям не сказал о нем. Друзья Самсона, надеявшиеся заработать на еврея, оказались в трудном положении. Конечно, им 30 было легче раздобыть 30 перемен одежды, нежели ему одному раздобыть столько же. Однако, не желая потерять лицо и оказаться в убытке, они пригрозили невесте Самсона, что если она не выведает и не выдаст их разгадки, то они сожгут ее и дом, и ее отца. Силача, растерзавшего льва, ласками и слезами одолела молодая филистимлянка, и он разгадал ей свою загадку. Она поспешила передать это заинтересованным. В последний момент они ответили Самсону: «Что слаще меда и что сильнее льва?» Самсон с горечью сказал: «Если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки». Судей 14 глава, с 10 по 18 стих. «И сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аскалон, и, убив там 30 человек, снял с них одежду и отдал их разгадавшим загадку. От Фимнафы до Аскалона, большого филистимского города, было около 50 километров. Убийство 30 человек было сделано таким способом, что не вызвало никакого возмущения в городе. Допускаю такое объяснение. Поединки в то время были частым явлением. Убивший противника забирал оружие и одежду убитого. Самсон, придя в Аскалон, как еврей, вызывал филистимлян на поединок. 30 филистимских храбрецов поплатили жизнью. Это было большим унижением для филистимлян и ободрением для евреев. Для Самсона же это был урок, чтобы не связывался с иноверными женщинами, и чтобы помнил, что только при помощи Божьей человек может выйти из трудного положения. Оскорбленный и разгневанный Самсон возвратился домой, оставивши свою невесту в доме ее отца. Апостол Иаков написал, 1 глава, 19 по 20 стих, что гнев человека не творит правды Божьей. Апостол Павел заповедал, «Гневаясь, не согрешайте, не давайте места дьяволу». Ефесянам 4 глава, с 26 по 27 стих. А псалмопевец Асав говорил в молитве, «И гнев человеческий обратится во славу тебе, остаток гнева ты укротишь». Псалом 75, 11. Гнев Самсона Бог употребил для облегчения жизни Израиля.